Наследие Маазари 7, глава 1. Не прошло и 20 минут, как от нас в сторону Вардхала, верхом на различных ящерах и лошадях, выдвинулась тысяча всадников, которые на всех парах умчались вдаль, а вскоре за ними отправились и мы. Йося вместе со спасенной Магине и ее дочкой ехали в телеге, под охраной моих ближников и родовых воинов. Все наемники бежали легким бегом, а часть из них, на бегу, даже умудрялись подталкивать груженные телеги, с запряженными тягловыми животными, чтобы ускорить наше движение и как можно скорее попасть в район горшочников. Еще перед выходом Грег мне пояснил, что они так торопятся попасть в свой родной район не только потому, что очень хотят выяснить, заделали их дома огненным заклинанием, но и еще потому, что они уверены, в разгар этой смуты никто сейчас не следит за порядком в городе. Все стражники отправились по домам, чтобы оберегать свои семьи, а всякое отребье наоборот, повылазили из своих дыр и вовсю пользуются ситуацией, занимаются мародерством, грабят, убивают, насилуют. Семьи же наемников сейчас некому защищать, и тысяча верховых была отправлена вперед в основном для того, чтобы отвадить от остатков района горшочников всякий сброд и любителей поживиться на чужом горе. А пока наше войско со всех ног мчалось в сторону Вардхала по поверхности, я передвигался под землей, опережая их примерно на 2 километра, и в сенсорном зрении проверял наш маршрут на наличие магов и групп высокоранговых воинов. Через несколько часов пути я заметил, как в нашу сторону скачет какой-то всадник. Поднявшись на поверхность, я увидел, что этот всадник, спустившись с запыхавшегося двуногого ящера, уже что-то докладывает Грегу, и я направился к ним. Заметив меня, Грег тут же отрапортовал: «Господин, примерно в 60 километрах отсюда, в одной небольшой деревушке, около сотни мятежников пытаются выкурить из дома местного богача, какого-то воздушного мага. Уже вечерело». Я взглянул в сторону запада, потом на наручные часы, прикинул, сколько времени осталось до того, как полностью стемнеет, и приказал: «Двигайтесь еще 3 часа, а после разбивайте лагерь. Всем нужно хорошо отдохнуть, ибо завтра с утра мы продолжим наш марафонский забег. Я же сгоняю туда, посмотрю, что там за маг». Уточнив у гонца месторасположение этой деревни, я подошел к Аркусу с Зариком. По-быстрому переговорив с ними, я объяснил товарищам, что хочу узнать, вдруг это кто-то из моих знакомых воздушников, то есть кто-то из клана Нейра, и если это так, то его можно будет взять в плен, а потом как-нибудь использовать, выгодно для нас. А после на всей своей немалой скорости я отправился в путь. Добравшись до нужной деревни, я аккуратно вынырнул у ног столпившихся мятежников и прислушался. «Хворосту побольше надо бы, дом-то каменный», — сказал какой-то тучный мужчина. «Ну и что, что каменный?» — раздраженно проговорил другой, высокий и тощий. «Там внутри много разного барахла, мебель, шторы, ковры, гобелены. Полыхнет знатно. Жаль только, у нас нет никакой горючей жидкости, иначе уже бы давно запалили», — добавил он с сожалением. Я взглянул в сторону двухэтажного особняка. Там сейчас несколько мужчин, осторожно подбираясь к окнам первого этажа, закидывали в них вязанки сухих веток. Вдруг из окна второго этажа вылетел маленький голубой светящийся шарик заклинания и упал у ног мятежников, с вязанками хвороста. Раздался взрыв, а после крики боли и ругательства. Кто-то оглушенный пытался отползти от дома, а трое мятежников остались неподвижно лежать под окнами. «Вот же ж дрянь аристократическая!» — выругался тощий. «А ты куда смотришь, почему не стрелял?» — вызверился он на тучного. «Да она даже не мелькала в окне!» — возмущенно ответил полный мужчина, целясь из ружья в то окно, из которого вылетел шар заклинания. «Все, закончили, хватит и этого хвороста, поджигайте факелы!» — зло выкрикнул приказ тощий. «Думаешь, получится?» — негромко поинтересовался тучный. «Я слышал, маги в огне не горят». «Да горят они, горят. Бред, это все, выдуманный самими же магами», — отмахнулся тощий. «Да и нам лишь бы выкурить магиню из дома, на улицу. А тут уж мы расстреляем ее антимагическими патронами». Переговариваясь и выкрикивая ругательства, десятки мятежников, окруживших особняк богатого торговца, стали поджигать факелы. А я поспешил внутрь дома. Пробив каменную кладку подвала, я попал внутрь, а после поднялся на первый этаж и огляделся. В сенсорном зрении мне хорошо было видно, что наверху, оказывается, не один маг, а 2, и причем оба по силе не дотягивали даже до середнячка. Поэтому я не стал заморачиваться с земляной подушкой, решив, что против их заклинаний мне хватит и моего покрова. И обнаружив лестницу, я осторожно поковылял на второй этаж. Проходя по коридору второго этажа, я с огромным удивлением вдруг услышал испуганный голос Хиты. «Ля, стой там или я атакую!» «Бля, вот так встреча!» Пронеслось в голове. «Все-таки не зря я решил сюда заглянуть. Интересно, а что она тут делает?» «Стоп, а откуда Хита знает, что к ним приближаюсь именно я, неужели?» «О, рогатенькая, так ты тоже здесь?» «Не переживай, папка уже дома. Ты рада?» Злорадно прокричал я своим низким вибрирующим голосом. И тут же эмпатия ощутил отголоски жуткого страха, исходящего от девушек. «Ну, в принципе, все. Мне сейчас всего лишь нужно уйти и будет минус двое моих вражин. Хоть Хита и не сделала мне ничего такого, особо плохого, но она все же является представителем вражеской стороны и готова без колебаний убить меня по приказу старика. Но уйти сейчас, это будет как-то неправильно, что ли? Да и они вроде как сейчас не представляют для меня особой опасности. И могут быть даже в чем-то очень полезными. Неизвестно, что случилось с кланом Нира, и если с ними придется договариваться, то Хита может стать одним из аргументов в этих переговорах. Тарику же я ни в коем случае не собираюсь кому-либо отдавать, по крайней мере живой, дабы больше никто чужой с ее помощью не следил за моими передвижениями. Но ведь ее можно будет перевести в мое герцогство, запереть в башне, приставить надежную охрану, а потом использовать на благо рода Сидра. И с помощью мага такой редкой способности мои близкие и доверенные подчиненные всегда смогут узнать, жив ли я и где конкретно я сейчас нахожусь, чтобы, в случае плена или чего-нибудь подобного, прийти мне на помощь. К тому же, при острой необходимости, этих двоих можно будет и потом прибить. «Давай, давай, живее, бросайте факелы в окна», — послышалось с улицы. «Ля, помоги нам, пожалуйста», жалобно попросила Хита. «А зачем мне это?» крикнул я в ответ. «Наш клан хорошо тебе заплатит», неуверенно произнесла девушка. «Ахахаха, ага, после экспедиции на Арвентус вы мне столько заплатили, что хрен унесешь», расхохотавшись, ехидно проговорил я. «Вы лживые и подлые людишки, которые недостойны называться аристократами. Особенно этот ваш старый маразматик, глава клана. Вам нет веры, да и мне со всех сторон выгодно, чтобы вы обе сгорели в этой халупе. Не забывай, с кем разговариваешь, островитянин», зло выкрикнула девушка. «И с кем же? С сироткой? Ты уже, наверное, в курсе, что сегодня в столице кто-то использовал высокоуровневые заклинания воздуха и огня. А вот лично у меня есть достоверная информация о том, что в этом поучаствовал именно ваш безумный старикашка», солгал я. «Так что, возможно, твой клан уже больше не существует», добавил я, сгущая краски. «Это неправда, ты лжешь, и ты еще ответишь за эти слова», гневно выпалила Хита. «Бросай, бросай, горите, мрази, смерть магам, долой магическую тиранию», донеслись с улицы злые выкрики. Тут с первого этажа послышался треск сгораемых веток, а коридор, в котором я находился, стал заполняться дымом. «А-а-а, Ля, пожалуйста, помоги», истерично выкрикнула Хита. «Пожалуйста, я не хочу умирать», — разрыдалась она. «Ну а кто хочет?» — спокойным тоном произнес я. «Вот родные и близкие тех людей, что сейчас окружили этот дом, тоже не хотели умирать. Но вам же, клановым сволочам, было на это наплевать. Так что, как говорится, теперь кушайте полной ложкой. Ля, пожалуйста», — завыла Хита, а после громко взвизгнула, когда, как я понял, кто-то из мятежников умудрился закинуть горящий факел прямо к ним в окно. «Ну ладно», — милостиво протянул я. «Так уж и быть, я помогу вам, но с условием. Вы сейчас же дадите клятву аристократа о том, что добровольно сдаетесь мне в плен. И пока вы находитесь в плену, вы не будете атаковать меня или моих бойцов, сбегать и тому подобное. Если же вы нарушите данную клятву, то я, к херам, закопаю вас заживо», — добавил я с угрозой. Гневные выкрики с улицы не замолкали, на первом этаже все сильнее и сильнее разгоралось пламя, и под влиянием такой нервной обстановки девушки, нехотя, по очереди произнесли слова клятвы, а после они вышли ко мне, в коридор, грязные, в порванной одежде, с заплаканными лицами, представительница великого клана и постоянно оберегаемый маг, очень редкой способности, выглядели сейчас не грозно и величественно, а скорее, жалко. Без лишних разговоров мы быстро спустились в подвал, где я погрузился в грунт и стал делать небольшой тоннель. Подкоп я вывел на поверхность в нескольких десятков метров от горящего дома, окруженного мятежниками. А когда девушки из него вылезли, я указал им направление и сказал, чтобы они со всех ног бежали в ту сторону. Сам же, страхуя их, отправился за ними под землей. До нашего лагеря мы добрались лишь поздно ночью. Попросив Грыка позаботиться о девушках, я назначил им охрану из своих высокоранговых воинов, вооруженных калитовыми патронами. При этом, в присутствии Хиты и Тарики, я отдал приказ своим бойцам, в случае побега или атаки пленниц, без промедлений стрелять им по конечностям, отчего девушки сильно впечатлились и до них наконец-то дошло, в каком положении они теперь находятся. А после вместе со своими ближниками я отправился в шатер, чтобы обсудить данную ситуацию. «Ние, Ля, все-таки ты правильно сделал, что сохранил им жизнь, выслушав меня», — проговорил Зарик. «Еще неизвестно, что там случилось с кланом Нира, а эти магини могут послужить нам отличным щитом от их заклинаний, особенно Тарика. В клане все ее знают в лицо, и навряд ли станут рисковать жизнью столь редкого и ценного мага. Ну и, действительно, если вдруг что-то пойдет не так, то мы всегда сможем их тут же пристрелить, и покров им не поможет. Калитовых патронов-то у нас предостаточно. Кстати, о птичках», — обвел я своих ближников хмурым взглядом. «Похоже, что тут, в Вардхале, я остался один-единственный, кто еще не вооружен калитовыми патронами. А они, на минуточку, сделаны из моего калита, по моим чертежам и моими же людьми. Так что, а ну-ка быстро давайте сюда пару пачек», — гаркнул я. Зарядив свои револьверы калитовыми патронами, я поужинал и отправился спать. А рано утром мы вновь выдвинулись в путь. Глава 2. Во всех встречных поселениях, казалось, вымерли все жители. Окна и двери домов были закрыты, а улицы пустынны. Но в сенсорном зрении мне хорошо было видно, что население полуострова Вардхол прячется в своих домах, боясь высовывать нос наружу в то время, когда вокруг творятся такие страшные дела. Кое-где по дороге нам попадались развешанные на деревьях трупы разумных, разного пола и возраста, в богатых одеждах. Практически все тела имели огнестрельные ранения, а развесили их мятежники, скорее всего, для устрашения вардхальской аристократии. Встречные же группы родовых воинов, искателей или мятежников, еще издали завидев наше серьезное войско, сразу же сворачивали в сторону, не решаясь с нами связываться. Во время нашего марш-броска я запрыгнул в телегу к своим пленницам и выяснил у них, что они делали в той деревне. Как оказалось, старикан Нира, на время празднования своих именин, поручил Хите скрытно увести куда-нибудь подальше в глушь старику, боясь, что кто-нибудь из его горячо любимых потомков, приехавших на праздник в их имение, захочет избавиться от клановой ищейки, чтобы глава клана больше не мог следить за каждым их шагом. Услышав это, я подумал: да, удружил же мне старик, вот иногда мне прям охренеть как везет, ведь если бы я случайно не наткнулся на эту парочку, то до сих пор был бы уверен, что крон Нейра следит за всеми моими передвижениями, и исходя из этого, строил бы свои планы совсем по-другому, тем самым создавая себе кучу лишнего геморроя. Ну а иногда, блин, мне везет, как утопленнику, иначе я бы не оказался в такой ситуации, как сейчас. И как бы мы ни бежали, как бы ни торопились, при этом перекусывая практически на ходу. Но к Вардхалу мы добрались только ближе к вечеру следующего дня. Когда же мы стали приближаться к окраинным домам столицы, то с удивлением обнаружили, что нам преграждают дорогу около 1000 мятежников, выстроившихся в толстую линию. Причем некоторые из них были верхом на лошадях и ездовых ящерах. Само собой, я сразу же по-быстрому сгонял под землей на разведку, чтобы понять, с кем мы имеем дело. Но в сенсорном зрении никаких магов или больших групп высокоранговых воинов среди них я не обнаружил. А после, вернувшись к нашему войску, я подошел к компании моих офицеров. «Грег, а у скольких из наших наемников есть огнестрел?» — поинтересовался я. «Да, практически у всех», — пожал он плечами. «Блин, тогда я что-то вообще никак в толк не возьму. Какого хрена эта 1000 вооруженных крестьян так уверенно стоит на пути 4000 вооруженных опытных воинов?» — нахмурился я. «Да, что-то тут явно не так», — задумчиво протянул Аркус. «Да и что им вообще могло от нас понадобиться? А вот это мы как раз-таки сейчас и выясним», — сказал Зарик и кивком указал в сторону мятежников. Из их войска, верхом на лошади, выехал какой-то мужчина и направился в нашу сторону. Он остановился на полпути и стал ждать. Посоветовавшись, на переговоры, вероятнее всего, С командиром мятежников мы решили отправить Грека, так как он в курсе местных раскладов и уж совсем не похож на аристократа. Грек подъехал к мятежнику на ящере, они недолго о чем-то поговорили, а после разъехались каждый к своим. «Ну и что им надо?» – поинтересовался я у Грека. Он сказал: «Если хотите пройти дальше, то сдайте всех имеющихся у вас аристократов», – спокойно пробасил усач. «Эф-эф, сдайте, бля, прям как металлолом», – фыркнул я. «А ты ему что ответил?» «Послал нахер», – пожал плечами Грек. «И правильно сделал», – хохотнул я. «Все-таки как-то очень подозрительно они себя ведут, чересчур уж смело, и это даже при том, что у них есть в наличии достаточно много калитовых патронов», – задумчиво проговорил Зарик. «Ведь даже если мы начнем перестрелку, то попросту задавим их количеством». «Да, странновато», – произнес я, вглядываясь в ряд мятежников, где стали происходить какие-то шевеления. Вдруг несколько мятежников резко отскочили в стороны, и тут выяснилось, что они своими телами прикрывали какой-то большой предмет. «Ложись!» – прокричал я, догадавшись о назначении этого предмета. Раздался грохот выстрела пушки, а я только и успел, что сильно дернуть вверх грунт перед собой. Большой земляной бугор словно выпрыгнул на поверхность, при этом раскидав в стороны воинов и ездовых животных. И тут же в него врезалось ядро, а после взорвалось где-то в его центре. Комья земли разлетелись по сторонам вместе с немногими осколками. Тут рядом со мной заорал от боли Тим, маг-телекинетик. Я взглянул на него, Тим держался за плечо, а между его пальцев стала сочиться кровь. «Какого хрена ты что, не активировал покров?» Ошеломленно выкрикнул я. «Активировал, но, похоже, эти ядра с калитом, корчась от боли», проговорил Тим. «Да как так-то, откуда у них взялись такие ядра?» Шокированно произнес я. «Ложись, ложись, ложись», дурниной заорал Аркус, глядя в сторону мятежников. И тут же один за другим раздались еще два выстрела. Какие-то наемники успели среагировать и попадали на землю, но большинство осталось стоять на ногах, не до конца понимая, что происходит. Два пушечных ядра сделали просеки в нашем войске, а после взорвались в плотной толпе, калеча и убивая наемников. «Суки!» – яростно выкрикнул я и ушел под землю. Добравшись до мятежников, я резко поднял свое тело над поверхностью земляным столбом, прямо в середине их группы. Быстро огляделся, запоминая расположение ближайших пушек, и сразу же ушел обратно под землю, пока они не успели среагировать и не нашпиговали мое тело калитом. А дальше я утащил две пушки под землю вместе с ближайшими мятежниками и стал охотиться за третьей, при этом опасаясь высовываться второй раз на поверхности, стараясь определить ее местоположение по столпившимся вокруг нее энергетическим телам разумных и их эмоциям. После моих диверсионных действий, мятежники впали в панику и начали разбегаться. А тут еще раненый и озлобленный Тим, приблизившись к мятежникам, стал швырять в их толпу разные тяжелые предметы, при этом прикрываясь огромной прокачанной тушей гора, а затем подтянулись и наши наемники. В итоге, когда я наконец-то отыскал третью пушку, вокруг нее уже никого не было. Мятежники скрылись из виду, а я направился к своим. Раненых наемников штопали лечебными зельями, причем некоторые зелья, как я заметил, были сделаны в нашем герцогстве. Убитых же складывали в большие кучи. «Много?» – спросил я у Грека, который с хмурым видом наблюдал за тем, как складывают трупы. «Около 300», – с тяжелым вздохом ответил он. «Что будем делать с телами?» – поинтересовался я. «Что-что, здесь оставим?» – пожал он плечами. «Сейчас нет времени заниматься мертвыми оболочками. Нужно позаботиться о живых. Может, хотя бы закопаем?» – нахмурился я. «Так время же, нам нужно спешить», – кивнул он в сторону города. «Да не переживай, я по-быстрому», – сказал я и ушел под землю. Захоронив тела погибших в трех огромных братских могилах, я отправился к своим ближникам. «И откуда же у мятежников взялись эти ядра?» – хмуро поинтересовался я у Зарика. «Патроны разобрали, наверное», – пожал он плечами. «Ну да, логично», – сказал я. Вдруг где-то вдалеке, в районе города, снова раздались пушечные выстрелы. «Да, бля», – ошеломленно покачал я головой. «Похоже, эти тайные организации, и в самом деле, очень уж серьезно готовились к этому мятежу, причем далеко не один год. Насколько я знаю, все пушки в Вардхале наперечет и располагаются они только в порту, на башнях и на великой стене предков. То есть эти гаврики как-то умудрились втайне от вардхальской аристократии построить целую фабрику по изготовлению артиллерийских орудий. Интересно, И сколько же у них сейчас пушек, как бы они таким макаром всех вардхельских магов не перебили. «Не, всех не перебьют», — произнес Зарик. И тут, как бы в подтверждение его слов, откуда-то со стороны аристократического района раздался взрыв высокоуровневого воздушного заклинания. «Охренеть, бля, да после этой революции, вообще, хоть кто-нибудь в Вардхеле останется в живых?» — шокированно пробормотал я. «Ага, надеюсь, что мы», — с тяжелым вздохом сказал Аркус. Быстро собравшись и не забыв прихватить с собой три пушки вместе с калитовыми ядрами, мы тут же выдвинулись в путь. Сейчас столица представляла собой печальное зрелище. Повсюду лежали трупы, до которых никому не было дела. Некоторые дома горели, а от других же осталось только пепелище. Где-то кто-то орал от боли, а кто-то просил пощады. И как говорил Грег, сейчас на улицах Вардхела действительно разгуливало много разных шаек оборванцев и подозрительных личностей. Казалось, что во время мятежа сюда перебралась немалая часть жителей Вардхельского дна. Они тащили куда-то различные предметы, сундуки, свертки, большие баулы, а некоторые из них, не церемонясь, прямо на улице снимали с трупов целую одежду. Завидев нас, мародеры тут же разбегались и прятались по углам. «Помогите!» — донесся женский визг из ближайшего дома. Грег вопросительно взглянул на меня, и я кивком дал разрешение вмешаться. Он отправил в этот дом парочку наемников, и не прошло и двух минут, как воины вышли из дома, на ходу вытирая свои окровавленные мечи тряпицами. Вслед за воинами из дома вышла растрепанная женщина с разбитой губой. Одной рукой она придерживала края разорванного платья, другой же вела под руку маленького мальчика, и еще двое заплаканных подростков шли за ней, неся в руках небрежно связанные узелки с одеждой. Воины подвели женщину вместе с детьми к одной из наших телег, а после закинули в нее узелки и усадили маленького мальчика. Женщина же, со старшими детьми, пошли пешком, следом за телегой. Так, по мере продвижения по улицам Вардхела наша процессия стала обрастать потерпевшими жителями. Теми, чей дом был разрушен или занят агрессорами, из Вардхельского дна. И теми, кто понимал, что во время мятежа им не укрыться за стенами родного дома, а только в окружении мощного вооруженного войска. «Эй, наемники, сюда! Сюда, я здесь!» — донеслись откуда-то сверху панические выкрики. Подняв голову, я увидел на балконе четвертого этажа худого лысого мужчину, который махал нам рукой и постоянно оглядывался. «Наемники, я клановый аристократ, из клана Сатрах, скорее поднимайтесь сюда, здесь какие-то островитяне и они хотят меня убить», — вопил мужчина. «Скорее же, я вам заплачу, много, очень много». «Интересно», — подумал я, — «а что клановый аристократ забыл в спальном районе простолюдинов? Хотя, да какая мне разница, господин?» — вопросительно уставился на меня Грег. «А», — отмахнулся я, — «не обращай внимания, идем дальше. Этот товарищ нам совсем не товарищ». Мы двинулись дальше, а представитель клана Сатрах истерично заорал: «Вы куда пошли, тупое быдло, да я вас сейчас!» Я уже потянулся за револьвером, опасаясь, что этот придурочный додумается бросить в нашу толпу заклинанием. Но тут сверху послышался грохот, а после — несколько выстрелов. И лысый мужчина, с простреленной грудью, камнем полетел вниз. Его тело упало недалеко от Аркуса, едва ли не на голову одному из наших воинов, который в последний момент все-таки успел отскочить в сторону. На том же балконе появился какой-то заросший широкоплечий мужчина, с револьвером в руках, и уставился вниз. «Осторожнее, бля!» — возмущенно выкрикнул Аркус, глядя на мужика и указывая рукой на труп лысого аристократа. Чуть ли не на голову скинул. «Извиняйте», — улыбнувшись щербатым ртом, развел руками мужчина. Уже в сумерках мы наконец-то добрались до района горшочников, где нас уже встречали воины, которые были отправлены вперед на ездовых животных. На их лицах была заметна скорбь и печаль, а когда мы прошли за ограждение, наскоро устроенное ими, то перед нами открылась страшная картина. Огромный круг пожарища, километрового диаметра, на котором сгорело все, что только может гореть. На нем остались лишь каменные остовы многоэтажных домов, покрытые копотью, и какие-то каменные столбы. Как я понял, огненное заклинание накрыло примерно треть района горшочников и часть соседнего. Возле целых домов стояла огромная толпа разумных, в основном женщин, детей и стариков, которые принялись выкрикивать имена своих близких. В ответ на их окрики из нашего войска тут и там послышалось: «Я здесь, я тут, я живой». Грег вопросительно посмотрел на меня, и я кивком разрешил нашим наемникам поприветствовать своих родственников. Часть воинов, скинув рюкзаки, со счастливыми улыбками тут же бросились к своим семьям. Другие же остались стоять на месте с помертвелыми лицами. «Ниете!» Падая на колени, жутко закричал один из наемников и, закрыв лицо ладонями, разрыдался навзрыд. «Прости, командир», — сказал один из воинов Грыку, на котором сейчас не было лица, «но я ухожу». «Куда?» — хмуро поинтересовался Грек. «Пойду мстить за свою семью огненным магом», — произнес он с печальной улыбкой и, развернувшись, пошел в сторону аристократического района. А меня аж передернуло от той боли, которую сейчас испытывал этот воин. «Сдохни, аристократическая мразь!» Целясь в меня из револьвера, выкрикнул один из наемников и выстрелил. Тяжелая пуля ударила о покров, сильно толкнув мое тело, но, опершись на задние щупальца, мне все же удалось устоять. Бойца тут же скрутили его коллеги, а он продолжал истошно орать. «Сдохните, мрази! Сдохните, маги! Ненавижу вас! Простите, господин», — ошеломленно проговорил Грег. Я от него такого не ожидал. Да что уж тут, тяжело вздохнул я. Мужик враз потерял весь смысл своей жизни, его можно понять. Воину скрутили руки и куда-то увели, а ко мне подбежала взбудораженная Дара. «Леа, как хочешь, но мы теперь и на шаг от тебя не отойдем», — негромко произнесла девушка, которую сейчас всю трясло от беспокойства за меня. «А толку-то?» — отмахнулся я. «Если будете прикрывать меня своими телами, то мне потом придется еще и вас хоронить, а мне бы этого очень не хотелось, друзья», — громко выкрикнул я, обводя взглядом воинов. «Я вам искренне сочувствую. Те, кто хочет отомстить за родных, могут идти. Удерживать не буду. Как вариант, можете присоединиться к мятежникам. Остальные же, кто останется со мной, станут помогать мне оберегать выживших, а также защищать этот район от вартхельской аристократии, тех же мятежников и всякого сброда. После я распустил всех наемников, до утра. Кто-то из них отправился домой, к своим семьям, безмерно радуясь тому, что их жилище не задело высокоуровневым заклинанием. Другие пошли заливать горе от потери своих близких и родных. А кто-то все же покинул район горшочников, отправившись на поиски мести. Я же расчистил на пепелище большую круглую площадку, погрузив все лишнее в грунт, а потом обнес ее невысокой стеной. На этой площадке мы установили шатры, в которых разместились я и мои люди, а также Йося и спасенные аристократки. После ужина ко мне подошел Зарик. «Ну все, Леа, я отдал распоряжение, и, скорее всего, уже завтра сюда прибудут Рик и остальные твои доверенные лица, а также мои соглядатай, которых я отправлял в аристократический район». «Отлично», — устало выдохнул я. «Значит, завтра все и выяснится». Глава 3. На следующий день во время завтрака к нам в шатер ворвался чем-то озабоченный Грег. «Господин, там это, какой-то представитель от мятежников, хочет поговорить с нашим главным», — сообщил он. Я переглянулся со своими ближниками, пожал плечами и произнес: «Ну что ж, пойдем, побалакаем». Когда мы немного отошли от шатра, оглядевшись по сторонам, я ошарашенно спросил: «Грег, а какого хрена здесь вообще происходит?» Вокруг бушевало море разумных, заполоняя собой все улицы района горшочников и даже выжженный участок. Множество беженцев со своим скарбом искали место, где бы пристроиться. Какие-то группы воинов, не наших наемников, разбивали шатры. Возле десятков костров, над которыми висели огромные котлы, толпились сотни вартхальцев, с мисками в руках, ожидая своей очереди на раздачу еды. Ну это, они всю ночь приходили, просили защиты, ну я и впускал. Я подумал, что вы не будете против, неуверенно пожал он плечами. Да я-то не против, задумчиво проговорил я. А кто эти воины? Кивнул я на ближайшую группу бойцов, устанавливающих шатер. Наемники, такие же, как и мы, только с других групп. Они как бы это, не сумели уберечь своего нанимателя, натянуто улыбнулся он. Понятно. А вон те, команда искателей, пришли вместе с семьями, попросили защиты и сказали, что мы можем рассчитывать на их клинки. Ясно, устало вздохнул я. Грег, я не против того, чтобы оказывать помощь пострадавшим от восстания. Тут дело в другом. Сейчас район горшочников, который, прошу заметить, ни разу не резиновый, очень плотно набит разумными, немалая часть из которых – вооруженные воины. Как думаешь, за кого издалека нас может принять какой-нибудь высокоранговый маг? За мятежников, ошарашенно выдохнул он. Вот, поднял я вверх указательный палец, и чем больше здесь скапливается воинов, тем выше шансы того, что нам на голову свалится какое-нибудь высокоуровневое заклинание. И что тогда делать? Выгнать их? Озадаченно уставился на меня Грег. Нет, зачем же? Просто нужно расширить место нашего базирования, то есть навести порядок в соседних кварталах, переместить в них наши баррикады и назначить туда патрули, тем более что воинов у нас предостаточно, а также довести до всех приказ, чтобы, пока нет серьезной опасности, бойцы не собирались в группы больше пары десятков разумных, и чтобы группы эти желательно держались друг от друга на расстоянии нескольких сотен метров, а не стояли друг у друга на головах, как сейчас, пояснил я. «А, понял, сейчас все сделаем, господин», — обрадованно улыбнулся Грег, и стал подзывать к себе командиров воинских групп. «А мы с Зариком, под охраной моих высокоранговых бойцов, пошли дальше. Приблизившись к баррикадам, мы увидели за ними толпу вооруженных, разномастно одетых, разумных, у каждого из которых на левой руке был повязан кусок красной материи. Ну прям красногвардейцы, бля», — мысленно хохотнул я, кого-то разглядев в толпе мятежников. Зарик с улыбкой воскликнул: «О, знакомые лица! Леа!» Посмотрел он на меня, «этих я знаю, давай я с ними сам переговорю, а кто это?» Нахмурился я. Зарик наклонился к моему уху и тихо пояснил: «Это глава одной из тайных антимагических организаций, со своими подручными, мы им калитовые патроны продавали». «А, понятно, ну тогда иди», — махнул я рукой. Приблизившись к мятежникам, Зарик с улыбкой стал о чем-то шептаться с сухопарым седым мужчиной, при этом он указывал то на меня, то обводил рукой весь наш лагерь. Потом у них начался какой-то спор, в конце которого Зарик ударил кулаком в свою ладонь прямо у лица мужика, отчего мятежники напряглись и потянулись за оружием. Мужчина недовольно поджал губы, согласно кивнул, а потом, махнув рукой своей группе, что-то им приказал. Мятежники развернулись и ушли, а Зарик направился в мою сторону. «Вот же охреневшие рожи!» — возмущенно покачал он головой. «Я ему говорю, вот тот самый господин Сидра, вот наши бойцы. Этот район, в данный момент, находится под нашей защитой. Мы здесь базируемся. А он мне, мол, тогда вы должны выдать нам всех клановых аристократов, которые находятся на этой территории». Я ему говорю: «Слышь, Кекс, ты что-то вообще попутал». А дальше Зарик на местном воровском жаргоне кратко пересказал их разговор с главой тайной антимагической организации. Как выяснилось, Зарик ему объяснил, что раз у нас находятся какие-то вартхальские аристократы, значит, они нам для чего-то нужны, и это совершенно не его ума дело. А если он решит с нами враждовать, то пусть задумается над тем, где они потом будут добывать антимагические патроны. К тому же на нашей стороне островные маги и тысячи опытных воинов, вооруженных огнестрелом, поэтому у них против нас нет никаких шансов, так что уж лучше ему с нами не ссориться. Вообще обнаглели, мы им, считай, все восстание подготовили, всех организовали, а они после этого еще набираются наглости что-то от нас требовать. Возмущенно всплеснул он руками. Подожди, дружище, — нахмурился я, — а почему ты ему указал на меня? Разве этот глава мятежников знает про какого-то там островного аристократа? Или вы им патроны продавали от имени рода Сидра? Нет, конечно. Зачем бы мы лишний раз упоминали имя твоего рода? Тем более в таком щекотливом деле. Просто, Ля, сначала твоя дуэль с известным бритером, потом ты выкупил кучу различных предприятий в Вартхале и набрал себе на службу разных воров и мошенников. К тому же у тебя были какие-то дела с одним из правителей Вартхала. Да и о твоих мастерских по пошиву модной одежды знает, наверное, уже каждый вартхалец. В общем, пока ты там где-то носился по поручениям Крона Нейра, Леонид Сидра стал довольно-таки известной личностью в столице и не только. Этим же тайным организациям разного рода информация об аристократах попросту жизненно необходима. А как уже говорил Аркус, мы сильно торопились, где-то прибегали к помощи Пада, про которого многие знают, что он главный над всеми твоими вартхальскими управляющими. Поэтому будь уверен, все главные мятежники уже давно в курсе того, кто именно привез в Вартхол антимагические патроны. Вот же, блин, — зло сплюнул я. Вот как раз про это я и говорил. И теперь только вопрос времени, когда эта информация дойдет до всех вартхальских аристократов. Скорее всего так, — спокойно пожал плечами Зарик. И думаю, лучше нам исходить из того, что они уже в курсе. Угу, — угрюмо кивнул я. И если кто-то из местной аристократии позовет меня на чашку чая, то лучше уж сразу посылать его нахер, чтобы потом не удивляться западне. Так, переговариваясь, Мы направились в сторону нашего шатра, и тут я заметил ошарашенное лицо Хиты. «Какого хрена она не в шатре?» – наехал я на ее конвоиров. «Господин, госпожа Магиня попросила выйти на свежий воздух, немного прогуляться», – виновато произнес мой родовой воин. «Ты что, свою судьбу испытываешь?» – раздраженно сказал я, глядя на Хиту. «Тебя многие знают в лицо, поэтому нечего лишний раз ходить тут и светить своей аристократической мордашкой. Я видела, как вы о чем-то мирно беседовали с мятежниками», – обвиняюще ткнула она в мою сторону пальцем. «Ты как-то замешан в мятеже, Хита, девочка моя, иди, пожалуйста, в шатер», – устало произнес я. «Точно, все складывается», – о чем-то догадавшись, изумленно округлила глаза девушка. «Я уверена, что это именно твои люди привезли антимагические патроны в Вардхолл, и это именно из-за тебя начался мятеж. У тебя странная магия. Ты прибыл из какого-то очень далекого, огромного, развитого государства, а до твоего появления здесь, у нас о таких пулях даже и не слышали». «Хита», — тяжело вздохнул я, — «иди в шатер, по-хорошему, признайся, ведь я права, да», — зло выкрикнула девушка. «В чем?» — развел я руками. «Знаешь ли, кузнец не виноват во всех убийствах, совершенных с помощью мечей, которые он выковал. Если бы твои островитяне не привезли в Вардхолл антимагические патроны, то и не было бы никакого восстания простолюдинов, а все эти погибшие аристократы сейчас были бы живы», — яростно выпалила Хита. «Посмотри», — указал я на пушку, которая стояла невдалеке от нас, — «деревянное ложе уже потемнело от старости. Как думаешь, сколько лет назад его изготовили? Причем саму пушку вылили тайно от всей вардхольской аристократии, а это очень и очень дохрена делов. Мятеж произошел бы в любом случае, а антимагические патроны, возможно, всего лишь немного ускорили его приход. И виноваты в этом восстании клановые аристократы. Они и только они. Это именно вы веками тиранили свой народ, причем часто делали это всего лишь ради развлечения. И если тебе так хочется найти виноватого, посмотрись в зеркало. Я не издевалась над простолюдинами и не делала им ничего плохого», — сквозь зубы гневно процедила девушка. «Лично ты, может быть, и нет. Зато ты спокойно смотрела, как это делают другие клановые, и не вмешивалась. А зачем? Ведь всех, кто не клановый аристократ, создатель сотворил лишь для удовлетворения ваших потребностей», — с сарказмом проговорил я. «Ты еще за все ответишь. Тебя будут судить великие кланы. Приговорят тебя и всех твоих людей к страшной смерти, а потом казнят. А после мы найдем твое государство и сотрем его с лица Архана», — стоя на своем, зло пообещала мне Хита. «Знаешь что?» — устало проговорил я, собираясь уже просто послать девушку нахер. «Какой смысл ей что-то объяснять, если она с детства была воспитана как первая после создателя миров? Берегись, высшие заклинания!» Недалеко от нас истерично заорала какая-то женщина. Быстро оглядевшись по сторонам, я увидел, как вдалеке, на расстоянии примерно 2 километров, на крыше многоэтажного здания кто-то формирует шар высокоуровневого огненного заклинания. «Писец, бля, приплыли!» — шокированно пробормотал я. «Бежим, бежим, спасайтесь, а-а-а!» — раздались со всех сторон панические выкрики. Тысячи разумных, с криками, матами и воплями, одновременно бросились бежать в разные стороны, образовав очаги жуткой давки, через которые не смогли бы быстро перебраться даже высокоранговые воины. «Ля, уходи под землю, спасайся, ты должен выжить», — помертвевшим голосом произнес Зарик. Он, как и я, понимал, что я успею под землей выбраться из радиуса поражения высокоуровневого огненного заклинания, но вот хоть кого-нибудь прихватить с собой уже не смогу. Шар заклинания сорвался с места и полетел в нашу сторону по пологой траектории. Отовсюду истошно заорали люди, счет пошел на секунды. «Валите нахер, подальше отсюда», — выкрикнул я, и стал прикидывать, куда именно упадет заклинание. Молнией переместившись под землей на 100 метров в нужном направлении, я вынырнул и увидел, что шар летит прямо на меня. «Бля», — выругался я, когда, прикинув траекторию его падения, понял, что шар заденет угол 2-этажного дома. Земля, послушная моей воле, резко вздыбилась большой кочкой под фундаментом дома, отчего он даже немного подпрыгнул, а после тут же сложился, как карточный. Я же, погрузившись по шею в грунт, со всех своих магических сил начал раздвигать землю за собой, тем самым делая настолько глубокую яму, насколько хватало дальности действия моего навыка манипуляции грунтом. Огненный шар пролетел прямо над моей головой, слегка опалив макушку, и я тут же, на остатках маны, резко сомкнул стены ямы, а после был мощный удар, сильный жар, потом, полет, темнота. Глава 4. Лейте еще лечебного зелья, не экономьте, услышал я сквозь дрему приказной тон Рика. Как скажете, господин, прозвучал в ответ незнакомый женский голос. У Лея есть и своя регенерация, а с лечебными зельями этот навык будет прокачиваться намного хуже. Может быть, нам стоит подождать, пока его тело не восстановится само, задумчиво предложил Аркус. Вот нам сейчас, вообще, не до прокачки его навыков, раздраженно ответил ему Рик. А Сергус сказал, что с помощью зелья его организм будет восстанавливаться куда быстрее. Рик, дружище, как же все-таки я рад тебя видеть, немного приоткрыв глаза, тихо пробормотал я. И действительно, желание, при встрече дать Рику в морду, тут же куда-то улетучилось, как только я услышал его голос. Хоть мы сейчас и находимся на чужбине, окруженные могущественными врагами, но увидев своего верного друга, своего бесстрашного, высокорангового опытного бойца, и по совместительству генерала моей армии, у меня сразу же возникло такое чувство, что я уже дома, в своем герцогстве, и все мои столь неразрешимые проблемы больше уже не кажутся такими уж страшными. Что-то вроде того, уж с Риком и нашей армией мы тут стопудово всем наваляем, и я очень рад тебя видеть, Ля. Особенно, живым улыбнулся мне Рик, и кивком отправил двух девушек на выход. Девушки спешно покинули шатер, а Рик обеспокоенно поинтересовался. Как ты себя чувствуешь? Как лепешка, на которой потопталось стадо таранов? Тихо проговорил я слабым голосом. Тело вообще не чувствую, но пить очень хочется. Во рту все пересохло. После того, как товарищи напоили меня водой и лечебным зельем, я спросил, а что со мной? Почему я не могу пошевелиться? Неужели все так печально? Замялся Рик. Скажем так, ты сейчас выглядишь, как отбитый кусок подгоревшего мяса. Два нижних щупальца оторвало напрочь, правую руку, по локоть. Оставшиеся же два нижних, сильно обгорели, как и в общем все тело. От лицевых щупалец остались лишь обрубки. Более-менее целой у тебя сохранилась только голова. Как я понимаю, благодаря этому артефакту, задумчиво покрутил он в руке мою полумаску древних. Да, не слабо же меня приложило, шокированно подумал я. Охренеть, а почему же тогда я сейчас не корчусь от боли, удивился я. Мы влили тебе очень сильное обезболивающее, пояснил Рик. А что там вообще случилось? Почему произошел взрыв? Ведь огненные заклинания, насколько я знаю, вроде как не взрываются, недоуменно поинтересовался я. Твоя пленница, Хита, объяснила, что это случилось из-за той мощной энергии, высокоуровневого заклинания, которая должна распространять магический огонь по большой территории. После удара одной ямы заклинание активировалось, но ты его закопал, вот и получился взрыв. При этом под большим давлением наружу вырвались всполохи пламени, и только благодаря совокупности причин, твоему магическому покрову, прокачанному телосложению, этому артефакту, невероятному везению и своевременной помощи Сергуса, тебе чудом удалось выжить. Ага, как обычно, всех спас, а сам еле-еле выкарабкался, буркнул Аркус. Кстати, а что потом-то было, этот маг, случайно, не бросил второе высокоуровневое заклинание, всполошился я. Нет, не беспокойся, отмахнулся Аркус. Тот высокоранговый огневик после неудачной попытки почему-то не стал атаковать повторно. Может быть, решил больше не тратить на нас свое время и силы, раз сразу не получилось. Ну, или до него добрались мятежники, и теперь он где-то валяется с прострелянной башкой. В общем, на том месте, где ты захоронил высокоуровневое заклинание, теперь находится большая обугленная воронка. Все остались живы, и даже особо никто не пострадал. Ну, кроме тебя, само собой. Среди жителей того дома, который ты разрушил, один мужик сломал ногу, остальные же обошлись синяками. Да там на тот момент почти никого и не было. Все еще раньше повыскакивали, заслышав тревогу. И еще многие вардхальцы получили переломы и ссадины, когда в панике пытались свалить с района горшочников. А вообще, теперь по нашему лагерю, а возможно, уже и по всему Вардхалу разносятся слухи, что великий маг, Леонид Сидора, своей магией земли может остановить даже высокоуровневое заклинание, весело хохотнул он, и тут же стал серьезным. Ля, ну вот какого хера ты не сбежал, ты же знаешь, насколько сильно от тебя зависит жизни наших семей, жизни всех жителей нашего герцогства. Угу, устало выдохнул я, сбежал и бросил бы вас, наемников с семьями, беженцев, тысячи разумных, заживо гореть в магическом пламени. Прости, дружище, но нет, не могу я так, хоть режь. Вот вроде бы все умом понимаю, но ничего поделать с собой не могу. Да все ты правильно сделал, Леа, твердо сказал Рик. Не стоит всегда опираться на холодный разум, нужно иногда прислушиваться к велению души. Тут полог шатра откинулся, и я увидел радостное лицо Сергуса. Ну и как тут наш раненый? О, уже пришел в себя. Доктор, и тебя я тоже очень рад видеть, обрадованно произнес я. Меня тут слегка потрепало, сделай из меня, пожалуйста, целого и здорового прекрасного человеческого юношу. Ну, насчет целого и здорового. Твоя регенерация вкупе с мощными лечебными зельями из нашего герцогства и хорошим питанием. Думаю, за пару дней справлюсь. А вот, что касается прекрасного человеческого юноши, то это навряд ли, из-за той же регенерации. Ну да ты, наверное, уже в курсе. Да, но тут появились новые, очень интересные обстоятельства, загадочно подмигнул я ему. И какие же? Приподнял бровь в удивлении Сергус. Я тут недавно выяснил, что мне от того магического существа, Кархана, вместе с неординарной внешностью также еще достался навык, с помощью которого, как понимаю, я могу изменять свое тело. Причем эти изменения устойчивые, с довольной улыбкой пояснил я. А после я в подробностях рассказал товарищам, каким образом я избавился от двух уродливых отростков, которые висели у меня на правой щеке. Аркуз же, в свою очередь, подтвердил, что, мол, да, отростки были, а сейчас от них даже следа не осталось. «ХММ, любопытненько», – задумчиво произнес Сергус. «Так, сейчас попробуем выяснить». Он положил одну руку мне на голову, а вторую – на грудь и, закрыв глаза, на чем-то сосредоточился. «ХММ, любопытненько», – открыв глаза, удивленно проговорил Сергус. «Я уже встречал у магов подобный навык, но он был, так сказать, очень слабым по сравнению с твоим. С помощью этого навыка аристократы улучшали свою внешность, что-то уменьшали, а что-то наоборот увеличивали. Ну, вы понимаете, о чем я», — хохотнул он. «Этот навык не то чтобы очень редкий, просто он не переходит по наследству следующему поколению, так как ни у одного мага он не являлся основным и никто его специально не прокачивал. А редкие обладатели этой способности умирали от старости красивыми и молодо выглядящими. И я ни разу не слышал про то, чтобы кто-нибудь с помощью такого навыка отрастил себе новую конечность, незапланированную природой, ну или наоборот, избавился этим навыком от какой-нибудь части своего тела. А вот с помощью твоего навыка, Леа, ХММ, задумался он. Ну что же, будем пробовать, тренироваться, проводить различные исследования, прокачивать его, пожал он плечами. Глядишь, и вернем тебе человеческий облик. А во, изумленно воскликнул Аркус. И что, получается, Леа потом сможет во всех превращаться, как высший вампир? Нет, конечно, хмыкнул Сергус, не путай псевдоплоть с настоящей плотью. Высшие вампиры складывают в нужную форму свои щупальца и наращивают поверх них псевдоплоть, которая, в свою очередь, состоит из магической энергии и требует постоянной подпитки. Леа же, если все получится, станет изменять ткани своего собственного тела, а на это будет уходить уйма времени и сил. Ну и, само собой, пищи, ведь его организму будут нужны необходимые стройматериалы. Но для начала, чтобы этому научиться, тебе потребуются годы тренировок, посмотрел он на меня серьезным взглядом. И я уже не говорю об очень неприятных ощущениях, которые будут сопровождать эти изменения, тут проблема в другом. Ты можешь попросту убить себя этим навыком, вдруг перестать дышать, например, или случайно остановишь свое сердце. Этим навыком нужно пользоваться очень осторожно. Сначала тебе предстоит сосредоточиться на чем-нибудь простом, к примеру, на одном ногте. Потом постепенно переходить к более сложным изменениям. И так до тех пор, пока твое подсознание в полной мере не овладеет этой способностью и не будет в точности выполнять желания разума. Да, до хрена делов, изумленно протянул я. Я-то думал, что дело, как говорится, уже в шляпе. По-быстрому, с помощью Сергуса, махну 4 щупальца на 2 ноги, и все. А тут, блин, годы тренировок и нешуточная опасность самоубиться. Ну а потом-то Леа сможет же себе выращивать какие-нибудь когти, рога, копыта, крылья, или еще чего, задумчиво поинтересовался Аркус. Ну, в теории, да, но тут опять же, человеческий организм, очень сложная штука, и нельзя бездумно, например, увеличивать какие-то конечности или органы. Ведь нужно учитывать нагрузку на сердце и множество других факторов, пустился в рассуждение Сергус. «Да, нахер, мне не нужны ваши крылья», – перебил я его. «Мне б хотя бы избавиться от щупалец и отрастить две ноги, чтобы я хоть немного смахивал на человека. Ну и детей, конечно же. А кстати, что насчет моих возможных детей? Какими они будут, если мне все-таки удастся изменить свое тело, с щупальцами или без?» «Ну, по идее, без. Была у меня одна знакомая, с таким навыком», — весело хохотнул Сергус. «Так вот, у нее с рождения была белая кожа и округлые миндалевидные глаза. Потом она родила девочку с такой же внешностью, а после с помощью навыка преобразования тела сделала свои глаза узкими и раскосыми, а цвет кожи – смуглым. Якобы так она стала выглядеть намного привлекательнее, а потом родила мальчика с узкими глазами и смуглой кожей. В итоге двое ее детей, родные брат и сестра, были совершенно не похожи друг на друга. Эта способность меняет физическое тело на глубинном уровне, а с твоим сильным навыком ты можешь, изменяя свою внешность, зачать одного ребенка, к примеру, с рогами, другого, с щупальцами, а третьего, вообще, с крыльями. «Не-не-не, нафиг мне не нужен такой зоопарк», — хохотнул я. «Мне бы сделать себя, ну, ради будущих детей, более-менее привлекательным, и все, таким и останусь до самой смерти. Можно?» — показалось из-за полога заплаканное лицо Тима. «Лео, ты уже очнулся? О, Тимыч, дружище, заходи», — весело воскликнул я. «А почему у тебя такой печальный вид? Обидел кто? Ты скажи дяде Лене, не стесняйся. Мы этих хулиганов быстро накажем», — хохотнул я, отчего тут же закашлялся, при этом искренне радуясь встрече со своим, хоть и немного странноватым, но все-таки очень надежным, другом. «Ле, что с тобой, ты в порядке?» — взволнованно бросился ко мне Тим. «Кхе-кхе, да-да, нормально, относительно, конечно же», — сквозь кашель проговорил я. Сергус тут же принялся что-то колдовать над моей грудью, а Тим, шмыгнув носом, произнес: «Нет, никто меня не обижал. Ле, ты знай, я от тебя никогда не откажусь, даже несмотря на все это», — кивнул он в мою сторону. «Ну, я про твою новую внешность. Да, а я, оказывается, уже успел соскучиться по его закидонам. Как ляпнет какую-нибудь дичь, хоть стой, хоть падай», — пронеслось веселое в голове. «Ну, знаешь ли, вообще-то обычно из-за таких мелочей от друзей не отказываются. Не по-пацански это. Подумаешь, отрастил себе пару лишних щупалец. Чего такого, с кем не бывает. Тем более, что они мне идут», — улыбнулся я. «Ля, ты, главное, запомни мои слова. Ну, на будущее. Я от тебя ни за что не откажусь», — глядя мне в глаза, серьезным тоном повторил Тим. Ну ладно, запомню», — растерянно проговорил я. «Юноша, позвольте», — потянулся рукой Сергус к лицу Тима. «А, нет, не надо, не прикасайтесь ко мне», — испуганно отскочил от него Тим. «Я просто хотел убрать этот безобразный шрам с вашего лица», — удивленно произнес Сергус. «Простите, не надо, он мне дорог как память», — прикрыл ладонью щеку Тим. «Ну, ладно, Ля, поправляйся, я позже зайду», — протараторил он и шустро вылетел из шатра. «Да, странно-странно, очень странно, конечно же, ну да это не мое дело, сами разберетесь», — задумчиво проговорил Сергус и вернулся к моему лечению. «Ты это сейчас о чем?» — не понял я. «Я о твоей жуткой невнимательности, граничащей с идиотизмом», — тихо проговорил он. Нахмурившись, протянул я, так и не поняв, про что идет речь. Тут полог снова откинулся и в шатер влетел запыхавшийся Зарик. «Ну как тут у вас?» — спросил он. «Пациент скорее жив, чем мертв», — иронично произнес я. «А, да, ну и хорошо», — отмахнулся Зарик. «Так вот, прибыли мои соглядатай с аристократического района. Уф-эф, ребята, что я вам сейчас расскажу», — расширил он глаза в изумлении. Глава 5. Как оказалось, для слежки Зарик задействовал очень много разумных, начиная от различных работников аристократического района и заканчивая опытными ворами и наемными убийцами. Причем наблюдали они сразу за всеми великими кланами. Информацию, полученную этими наблюдателями, после собирали подручные Зарика. И вот наконец-то эти подручные вернулись с задания, имея практически полную картину произошедшего. Началось все с того, что с имения Нира, во время празднования дня рождения главы клана, стали раздаваться звуки выстрелов огнестрельного оружия, потом послышались взрывы слабых воздушных заклинаний, а после от особняка Нира в сторону соседей, великого клана Тирус, вылетел шар высокоуровневого воздушного заклинания. В это время в имении Тирус собрались практически все значимые его представители. Выяснилось, что за день до этого они схватили кого-то из мятежников и выбили из него информацию о предстоящем восстании. И вместо того, чтобы поделиться этими сведениями с другими великими кланами, они молча, по-тихому, собрались в своем имении, собрали там же несколько тысяч своих родовых воинов и принялись готовиться к атаке мятежников. А еще, буквально за 20 минут до событий в имении Нира, в поместье клана Тирус въехали кареты, в которых сидели связанные глава тайной антимагической организации Медные Черепахи и его ближайшие соратники. По слухам, родовые воины клана Тирус взяли штурмом здание в промышленном районе, где и располагалась основная база Медных Черепах, причем не обошлось без множества жертв со стороны родовых воинов. И были свидетели, которые слышали, как перед воротами в поместье Тирус, в одной из этих карет кто-то истерично орал, обещал все рассказать, при этом умоляя своих конвоиров остановиться и не въезжать на территорию имения. «Вы понимаете, что это означает?» — обвел нас взглядом возбужденный Зарик. «Не совсем», — озадаченно протянул я. Глава Медных Черепах точно знал, что в этот день со стороны имения Нейра должен прилететь шар высокоуровневого заклинания. А это значит, что это именно Медные Черепахи каким-то образом умудрились подставить великий клан Тирус и натравить на них великий клан Нейра. Выпучив глаза, восторженно выдал Зарик. А как я уже говорил, я практически уверен в том, что Медных Черепах спонсирует и тайно ими управляет кто-то из великих огненных кланов. Так, может быть, это глава Черепах таким образом решил избавиться от своих хозяев. «Клана Тирус», — предположил я, — «Ниете, это очень маловероятно, по многим причинам», — покачал головой Зарик. «И вот еще в чем дело», — поднял он вверх указательный палец. Как выяснилось, кроме великого клана Тирус, к предстоящему мятежу также готовились великий огненный клан Ракии, и в отличие от клана Тирус на их имение никакие высокоуровневые заклинания не падали. «Ну, фиг его знает, может ты и прав», — задумчиво протянул я. «Ты лучше давай рассказывай, что там дальше было». А дальше началось страшное. Высокоуровневое воздушное заклинание неожиданно свалилось на голову магам клана Тируса и их воинам, а после взорвалось. Каким-то трем высокоранговым магам все же удалось выжить после столь мощного взрыва. Возможно, их спас магический покров, или может, они вообще не находились в зоне поражения, ну или еще что-то. Но они тут же ответили на подлую атаку соседей, и в сторону особняка Нейра отправились сразу три высокоуровневых огненных заклинания. И не успели эти шары достигнуть своей цели, как от имения Нейра, в их сторону, вылетел еще один шар высокоуровневого воздушного заклинания. В итоге все и все на расстоянии 500 метров вокруг особняка Нейра было сожжено дотла, а на месте особняка Тируса и ближайших к нему строений остался лишь большой круг руин, усеянный тысячами искалеченных трупов. А тех, кто выжил в этих двух поместьях после ударов высокоуровневых заклинаний, добили различные группы мятежников и мстителей. Вот именно так и закончили свое существование два великих вардхельских клана. Если где-нибудь и спаслись несколько слабосилков, то, как говорится, один маг, еще не клан, произнес Зарик. «Бля-а-а!» – шокированно протянул я. «Вот такого я уж точно не хотел. Да, я собирался как-нибудь наказать старика, Крона Нира. Ну, может быть, еще парочку магов из их клана. Но смерти сразу всем членам клана, их женщинам и детям, такого я им уж точно не желал. Да такого и заклятому врагу не пожелаешь. Черт, долбанное восстание. Вот нахер надо было его устраивать», — расстроенно добавил я. «Ля, да при чем здесь ты или мы?» — возмущенно уставился на меня Зарик. «Ты что, думаешь, клановые такие дураки, что к ним можно вот так запросто прийти, кого-нибудь убить, а потом сказать, что тебя об этом попросили их соседи? И тогда они сразу же тебе поверят и опрометью бросятся швырять в своих соседей высокоуровневые заклинания. Ты сам не раз разговаривал с Кроном Нира. Разве он показался тебе наивным простачком?» «Ниете», — нахмурившись, протянул я, пока не понимая, к чему он клонит. «У всех великих кланов есть свои ментальные маги, которые в раз вычисляют всяких типов с недобрыми намерениями. Практически все высшие аристократы сильны в интригах, и их очень сложно в чем-либо убедить, и уж тем более обмануть», — менторским тоном проговорил Зарик. «Поэтому, Ля, поверь, чтобы устроить такое, чтобы два великих клана перебили друг друга, для этого понадобится гениальный план и очень серьезная подготовка. Где-то осторожно пустить слухи, где-то кого-то подставить, кого-то подкупить. И на все это уйдет не один год. То есть к этой операции медные черепахи готовились задолго до того, как ты впервые прибыл в Вардхолл. Ну а наши калитовые патроны всего лишь немного ускорили события. Да, может, ты и прав, тяжело вздохнул я. Но все равно, мне очень неприятно осознавать, что я каким-либо образом причастен к детским смертям. И неважно, кто были их предки, ибо дети не должны отвечать за грехи родителей. Леа, вмешался Рик, это война, а на ней часто гибнут самые невиновные и непричастные. Не забывай, что мы сейчас находимся на пепелище, где всего лишь из-за подозрений какого-то местного аристократа погибли сотни семей. Эх, как же, сука, все это очень печально. С тяжелой грустью выдохнул я. Глава 6. Так, ладно, самобичеванием и скорбью можно заняться и позже. А сейчас нужно позаботиться о живых. Ну и что у нас в итоге получается? Вернулся я к конструктиву. Значит, двух вардхельских великих кланов больше не существует. Нет, не так, только два осталось. С ехидной улыбкой перебил меня Зарик. Да ну нахер как так, а что случилось с остальными? Ошарашенно уставился я на него. Оказалось, что почти вся верхушка великого клана Валив, клана водных магов, погибла еще там, в своей ложе, на великой стене предков, во время арабского забега. В столице же мятежники сначала обстреляли их имение из пушек, а после взяли его штурмом. И спасенные нами Кара и ее дочь в данный момент являются чуть ли не единственными представителями рода Валив.